Глава 49. «Какая чушь!» — выкрикнул Алистер. «И вы посмели явиться сюда с этими нелепыми обвинениями? Немедленно убирайтесь!» «Алистер, милый, перестань буянить!» — улыбнулась Сильвия Толмадж. «Конечно, это полная ерунда. Он мой сын, а никакой не Джесси Керриган. С чего это у вас вообще появились такие нелепые фантазии?» Доктор, который осматривал ребенка после рождения, оставил его описание в медицинской карте. В частности, там говорится о родимом пятне под правой лопаткой. У Алистера оно есть. И это все? Да мало ли детей в мире с родимыми пятнами на спине. Я даже не была знакома с Керриганами. Люди совершенно не моего круга. Мы с отцом Алистера познакомились в театре. Я там танцевала, а Бен занимался декорациями. На самом деле он был великолепным плотником, просто мастером от Бога. Мы поняли, что нас случайно занесло в этот мир богемы. Мы поженились и уехали в Шотландию, где жила моя родня. Там Бен открыл свое дело. Мой дорогой Бен. Но вы гостили здесь, в этом доме, до того, как выйти замуж. Вы были одной из протеже Сент-Джона, не так ли? Да, это вам мой сын рассказал. Мне очень нравилось на тире. Это были дни беззаботной молодости. Тут все были молодыми, красивыми и талантливыми и верили, что мир принадлежит нам. Я хотела снова пережить это чувство, прежде чем умру. Раз вы жили тут, то наверняка были знакомы с Гарретом и Барбарой Фэншоу и Керриганами, которые у них гостили. «Может, нас мельками представили», — раздраженно сказала умирающая. «Но Алистер определенно мой сын. Он похож на Бена, как две капли воды». Она махнула слабой рукой в сторону бюро, на котором стояла большая фотография серьезного мужчины в военной форме. Бен записался добровольцем в самом начале войны и погиб в Дюнкерке. Я был вынужден признать, что у Бена Толмаджа действительно было много общего во внешности с сыном, особенно угрюмая непримиримость во взгляде. «Подождите, я сейчас вам докажу», — вскочил Алистер. «Если вы увидите документы, то прекратите этот фарс». Он подбежал к бюро и начал копаться в ящиках. «Вот, тут мое свидетельство о рождении. Видите? Родители — Бенджамин Толмадж и Сильвия Толмадж в девичестве МакАлистер. Меня назвали в честь маминого родового имени. А вот наше путешествие в Саундгемптон на пароходе — мое первое путешествие в жизни». «Когда похитили этого вашего Джесси?» «18 марта 1933 года», — машинально ответила Лекси. «Вот, а теперь смотрите, вот билеты на пароход из Нью-Йорка в Саундгемптон. 5 марта мы уже отплыли из Америки, а 12-го сошли на берег, чтобы пересесть на следующий корабль до Глазго. Вот здесь все фотографии нашего путешествия. Когда похитили того ребенка, мы уже приехали в Кинлах, где отец присмотрел для нас дом». «И он сразу купил этот дом и открыл собственное дело?» — спросил я. «И больше вы не выезжали из Шотландии, пока ваша мать не решила все это продать и приобрести коттедж на тире?» «Именно так», — уверенно ответил Алистер. «Тут написано, что ваш сын родился 1 марта 1933 года в больнице в Саратога-Спрингс, штат Нью-Йорк. Что вы там делали, миссис Толмадж?» «Муж арендовал там маленький коттедж», — устало ответила она. «Мы не хотели, чтобы ребенок родился на пароходе. Как только родился Алистер, Бен немедленно поехал в Нью-Йорк и купил билеты на ближайшую удобную дату. А теперь уходите. Я очень устала». Алистер выхватил у меня документы из рук и застыл в угрожающей позе. «Еще пара вопросов, миссис Толмадж. Когда вы здесь жили, вы не встречали девушку по имени Шерил Линли?» «Шерил? Конечно, я помню Шерил. Она была очень веселой. Мы были в чем-то похожи. Она также думала, что ее миссия — служить искусству, а по сути была просто доверчивой деревенской девчонкой. Вот только я встретила Бена, а она так и продолжала витать в облаках». «Но ведь у нее тоже был жених, Рудольфа де Амора». «Подлец он был. Обращался с ней как с тряпкой, а сам все время поглядывал на богатых дамочек. заигрывал с миссис Фэншоу, хоть она и была его старше минимум на 10 лет, подбивал клинья к Кэрол Осборн. Я вам скажу, нравы тут в те времена царили достаточно свободные. Фэншоу думали, что создадут на Тире что-то вроде колонии художников и поэтов. Свободная любовь, все во имя искусства. Глупышка Шерил все принимала за чистую монету, даже терпела приставание Сент-Джеймса. А этот Руди, когда он понял, что ему тут ничего не обломится, он просто бросил ее. «Вы не знаете, была ли Шерил Линли беременна до вашего отъезда из страны?» «Беременна? Не думаю. Мы, правда, с ней не были такими близкими подругами, но, полагаю, о такой новости она бы мне написала. И ведь она так и не вышла замуж. Извините, я устала. Не могу больше разговаривать. Алистер, пусть они уйдут. И пришли ко мне Элизу».